Правило номер 12. Компании, полные драйва, умеют делегировать. If you're in management, you've heard this 1,000 times. Если вы работаете в менеджменте, вы слышали эту фразу 1,000,000 раз. That you've got to delegate. Что необходимо делегировать. Why don't we do this? Так почему же мы этого не делаем? You gotta let people go and get out of their way. Вы должны позволить вашим сотрудникам идти вперед и уйти, наконец, с их пути. I know what you're gonna say. Да, я знаю, что вы мне скажете. Well, my people aren't ready for it. Мои сотрудники к этому не готовы. Well, that's the paradox. В этом парадокс. Of course they're not ready for it. That's why you delegate so they can learn. Конечно, они не готовы. Вот почему им нужно что-то поручить для того, чтобы они наконец приготовились к будущим заданиям. And of course, if they learn, guess what happens? И безусловно, если они чему-то научатся, they get experience. Тогда у них появится опыт. They go with their gut. Тогда они будут развивать свою интуицию. Wow, all this stuff is interconnected. Как вы видите, все это связано между собой. Now, I'm not going to go through the steps of delegation. Сегодня я не буду говорить о шагах делегирования. You can buy lots of books on that. На эту тему можно купить огромное количество книг. But I want to make two quick points here that are really important. Я хотел бы донести до вас просто две очень важные мысли. The first one is this. Первое вот в чем. If you want your people to trust you. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники вам доверяли. You gotta trust them first. Вы должны сначала довериться им. Yeah, but they could take advantage of me. Да, но они же могут воспользоваться моей добротой. Gosh darn it, maybe they won't. А может быть и не воспользуются. Why does everybody's brain have to go negative? Почему обязательно думать сразу о плохом? For 14 years in Russia, I have started all my employees at 100%. 14 лет в России все мои сотрудники начинали работать у меня со 100%. They don't have to prove anything. Им не надо было ничего доказывать. They just gotta keep their 100%. Они просто должны были сохранить эти 100%. And you know what? И знаете что? I've had less than 1% of my staff ever violate that trust that I gave them initially. Меньше 1% моих сотрудников оскорбили то доверие, которое я им проявил. I know what you're gonna say. Да, я знаю, что вы скажете. Well, my situation's different. Но у меня ситуация совсем другая. Fine, believe that. Ну хорошо, верьте в это. But that still doesn't remove the fact that your people probably don't trust you. Но это не уничтожает тот факт, что ваши сотрудники, скорее всего, вам не доверяют. Unless you trust them first. И не будут доверять, если вы сначала не доверитесь им. The second thing about delegation you need to realize. И вторая идея, которую нужно понимать. Is if you don't do it. Если вы не будете делегировать, you're gonna burn out. Вы просто истощите себя. Executives have got to learn to trust. Руководители должны научиться доверять другим. To give over tasks. Передавать задания другим. And rest. И, наконец, отдыхать. Now, of course, when we delegate, we do it with a brain. Безусловно, когда вы делегируете, нужно делать это мудро. We keep them close, and as they grow, we give them a little bit more flexibility and distance. Сначала мы должны не отпускать своих подчиненных далеко от себя, а потом давать им чуть больше свободы. I'm not suggesting to delegate irresponsibly. Я не говорю, что делегировать нужно безответственно. But if you want to rest, но если вы хотите отдыхать, you gotta trust first. Вы должны сначала начать доверять. And when your people feel that they're trusted, и когда ваши сотрудники почувствуют, что вы им доверяете, they'll feel driven to do the impossible. Они обретут драйв для того, чтобы делать невозможное.